55. Марию провожали на пенсию и всех позвали. «Ты уже был в поле?» «Был». «Что тебе понравилось в поле?» «Поле». Вообще-то Серега еще ни хрена не понимал в биологии, но он знал твердо: корову есть нельзя. Ее надо кормить и доить, но есть ее нельзя. Она корова. Она смотрит, и у нее изо рта торчит травина. «Давай поклянемся», — сказал он. «Давай. А в чем?» — спросила Настя. «Что мы придумаем еду, из-за которой их не надо будет убивать». «Клянемся», — сказала Настя. «А что мы будем есть? Нужны белки». «Вообще-то можно делать искусственные белки». «Ясно. Он собирается в химике. Жалко, что умер дед. Он знал Дмитрия Ивановича Менделеева. Но Менделеев тоже умер. Начнем с малого. Кто у Зотова есть на химзаводе? Похоже, что Дима». Но он ошибся. У Сереги второго были более обширные планы. «Вообще-то есть другой путь», — сказал он уверенно. «Если сделать, чтобы человек вырабатывал хлорофилл, то он сможет питаться прямо от солнца, как трава». Она обдумывает эту идею. «Ну тогда люди будут зеленого цвета», — сказала она. «Я не хочу быть зеленого цвета». «Ничего», — успокоил он. «Если все будут зеленые, будет незаметно. Ходят слухи, что инопланетяне зеленого цвета. Наверное, они догадались». Так рассуждали зеленые человечки. Зотов с Марией слышали этот разговор. Они сидели в клубе у открытого окна. Мария смотрела, как бегут облака, а он видел, как изо всех пор земли лезет трава. Когда набился полный зал, поднялся председатель колхоза Яшка Колдун. Он сказал в полной тишине первые слова. «От нашего качества, качество всей жизни», — сказал Яшка Колдун, председатель колхоза. И далее в своей речи он начал кричать слова и сопровождать их жестами. «Когда она уходила на пенсию», — закричал председатель, — «она пришла прощаться со стадом. Коровы все ревели и плакали. С двух войн вдова без колечка. Что тебе подарить, родная?» — спросил он ее на этих проводах. «Ты герой. Бери из колхоза все, что хочешь. Хочешь машину «Волгу»? Бери. Хочешь трактор? Трактор подарим». Сказал он с вызовом на собрании проводов в присутствии областных начальников, стукнул кулаком по столу и заплакал. «Марья, хочешь трактор подарю? Я хозяин, я! Им не понять! Я уже и забыл, когда я суду в банке брал! Этот год был тяжелый, а результаты нас радуют! Радуют нас результаты! И 3,5 миллиона на счету, и колхоз мой от банка независим! Радуют нас результаты! Радуют! Но ты, Мария, сработалась и уходишь на пензию, и все стадо ревет и прощается. Пусть проверят. Ревет стадо и прощается. И чемпионка твоя ревет, и слезы роняет на белые ведра. Но ты сработалась, Мария, и нету у меня для тебя запчастей. Нету!» — сказал председатель в присутствии всех людей, местных и областных, и опять ударил кулаком по столу, и отбил руку, и полил на нее водой из графина, а остальную воду выхлестал глотками гулкими, как слезы, в полной тишине. «Мария, что тебе подарить на память от колхоза, который радуется, что ты с нами живешь? Мария, не угнетай нас молчанием и печалью, а угнетай нас своим разговором, от которого мы радуемся. Мария, возьми сувенир от нас. Хочешь, мы скинемся, и механики соберут тебе на дворе комбайн. Или купим тебе вертолет. Или золотой графский портсигар с каменьями для мужа, которого у тебя нет, потому что его убили, неженатого, в первую половину любой войны. А может быть, ты хочешь подводную лодку?» И все ждали, что скажет Мария. «Нет, Яша», — сказала председателю Мария в пронзительной тишине. «Нет, Яша, не надо мне подводную лодку, потому что изо всех детдомовских сопливцев того военного года Ты назвал меня мама и не плакал, и околдовал мое сердце. И по прошествии времени ты стал всем Яшка-колдун, а потом люди признали тебя председателем. Не плачь, Яша, а подари мне теленочка. «Стадо?» — спросил председатель, утирая лицо краем скатерти. «Теленочка, серенького, с белыми ушами». «Какого пола?» — спросил председатель в полной тишине. «Девочку или мальчика?» «Девочку», — сказала Мария. «Я уже приглядела ее на лугу». «Тихо!» — крикнул председатель изо всех сил в полной тишине. «Если кто нарушит тишину, я наведу порчу на погоду в пределах района, и хлебные культуры полягут, а жирность молока упадет до ничтожного процента». И все собрание местных материалистов не мешало Яшке-колдуну говорить, как он хочет, потому что уже четверть века его нелепые слова оборачивались общей пользой. «Не дари ты мне, Яша, подводную лодку, а подари серого теленочка с белыми ушами, и я назову ее Матильде, потому что судьба мне послала кого поить».